Глава 8. Услышанные от Ириды вести я обдумывал и так, и эдак. Совершенно внезапно моя связь с семейством Атерна оказалась куда глубже, чем я мог предположить даже в самых смелых своих фантазиях. Ирида приходилась матерью не только Данмару, но и долговязому Таосиму, который, судя по тому, что я подмечал на торжестве, вознамерился мне отомстить за свое поражение. Конечно же, это все могла быть не инициатива юного аристократа, а его отца, воспринявшего слишком близко к сердцу проигрыш своего отпрыска. Но сути это по большому счету не меняет, или меняет только в худшую сторону. Ведь иметь в личных врагах самого главу семейства равносильно тому, что на меня ополчится целый знатный род. Со стороны моя глубокая задумчивость вполне могла сойти за ступор от услышанных новостей. Но поскольку я не воспринимал Ириду как свою мать, то мне было на самом деле абсолютно безразлично, кто там еще помимо Данмара у нее числится в сыновьях. Единственное значение имело лишь тот факт, сумею ли я этим как-нибудь воспользоваться в грядущем противостоянии Сатерна. Свой человек в тылу противника мне бы очень пригодился. Вот только как бы мне не настойчиво выведать, согласится ли Ирида мне помочь в столь щекотливом деле. Ведь, по сути, ей придется выбирать, на сторону кого из двух сыновей она встанет. И уж тут ни Ворган, ни Дьявол не смогут сказать наверняка, какая буря противоречий захлестнет несчастную мать. «Данмар?» Робко позвала женщина, нервно отбрасывая прядь волос с лица. «Ты в порядке? Мне...» Я изобразил небольшое замешательство, а потом словно встряхнулся. «Со мной все хорошо». «Но эта твоя история не дает ответа, почему ты бросила нас с отцом». «Конечно, ведь это только ее начало». Грустно кивнула Ирида. «Когда родился Таосим, его сразу же отобрали у меня, и я ощущала себя из-за этого очень плохо. Мне казалось, что меня лишили самого ценного, самого дорогого в моей жизни». От нахлынувших воспоминаний наложница аристократа сделала глубокий вздох, пытаясь проглотить возникший в горле ком. «А потом целители сказали, что я больше никогда не смогу иметь детей», — упавшим голосом изрекла она. «По их словам, настоящим чудом было то, что я вообще выжила». «Отец знал о твоем прошлом?» — тускло спросил я, хотя мне на самом деле было совершенно на это плевать. «Да, Эпимас обо всем знал», — подтвердила мать Данмара. «Но это еще не все, мой мальчик. Дослушай до конца». Рида на мгновение отвернулась, словно смахнула непрошенную слезу, и продолжила свой рассказ. «После этого мной овладела настоящая черная тоска и уныние. Такая юная, уже бесполезная. Лишенная самого главного женского предназначения и единственного своего ребенка. Испорченная, пустая, никчемная. Тогда я искренне мечтала о смерти, но не нашла в себе достаточной решимости, чтобы пойти на такой шаг». «Да, что-то многовато потенциальных самоубийц меня окружает в новом мире. Можно сказать, что вся моя новая семья из одного теста слеплена. Я убил себя в прошлой жизни, Эпимас в этой, а тут еще и Ирида, оказывается, носила в себе подобные мысли». «Однажды я пришла к Нойру Атерна и попросила у него милости. Я молила, чтобы он позволил мне хотя бы иногда видеть Таосима». Ее рассказ был прерван очередной длительной паузой, в процессе которой Ирида пыталась совладать со своим дрожащим голосом. Было заметно, что события минувшей юности до сих пор не отпускали ее. «И Нойр ответил мне жестоким отказом. Он сказал, что это теперь его сын, и я могу вообще вычеркнуть из памяти, что у меня был ребенок. И когда я возжелала уйти, глотая слезы и обиду, он только лишь грубо ответил мне, что он не работорговец и никого не держит в своем доме насильно. Он остановил меня только для того, чтобы пообещать награду за то, что подарила ему наследника. Он предложил мне просить все, что я только могу пожелать. Золото, шелка, украшения. Но я все равно ушла, не удостоив его ответом. Потому что единственной моей драгоценностью я считала своего ребенка, которого видела лишь мельком. Я покинула поместье Атерна и принялась скитаться по городским улицам без цели, без смысла, без желания жить». «Да уж, похоже на правду. Не уверен, что в этом мире целители были знакомы с таким понятием, как послеродовая депрессия. А ведь на фоне того гормонального безумия, которое царило в организме недавней роженицы, она вполне была способна абсолютно на любую глупость. Я попытался из любопытства представить чувства Эриды в тот момент. Честно попробовал вызвать в себе сочувствие или сострадание, но моя душа осталась совершенно глуха к ее давнему горю. Ад выжег из меня почти все человеческое, и нескольких лет, проведенных в новом теле, было слишком мало, чтобы на этой мертвой почве появились хоть какие-нибудь всходы. Но оно и к лучшему. Ведь тогда, после возвращения в преисподню, мне бы пришлось проходить через этот кошмар морального омертвения снова. А это, скажу я, едва ли не самое мерзкое, что мне довелось пережить в обители демонов. Хорошо, хоть оно проходит достаточно быстро, всего лишь за пару сотен лет. «Я могла сгинуть десяток, или даже сотню раз», — продолжала делиться Эрида. «Попасть в руки работорговцев, угодить в публичный дом, умереть от голода или болезни. Я мечтала о смерти и молила, чтобы она прибрала меня к себе, потому что сама я оказывалась слишком труслива, чтобы призвать ее. Я искала погибели, склонялась по опасному пригороду, а нашла его, Эпимоса. Он подобрал меня прямо на улице и привел в собственный дом. Он ухаживал за мной и оберегал, пока я окончательно не оправилась и не пришла в себя. Я не успела заметить, как его горячая забота сумела отогреть мое онемевшее сердце. А потом, спустя несколько лет, появился ты, Данмар. Я вновь обрела смысл в жизни и шанс на женское счастье. Я так понимаю, целители ошиблись?» Задал я вопрос, ответ на который казался мне очевидным. К моему удивлению, Эрида медленно покачала головой, но от каких-либо пояснений воздержалась. Вместо этого она коротко пересказала события тех дней, когда Данмар получил сильный удар по голове от норовистой кобылы и лежал без чувств. В конце концов, женщина не смогла смириться с тем, что судьба забирает у нее второго ребенка, а потому сделала все, чтобы спасти мальца, в котором уже поселилась моя порченная душа. Она попрощалась с Эпимосом, попросив заботиться о Данмаре, и отправилась прямиком к Нойру Атерна, который за минувшие годы стал уже не просто наследным сыном, а главой своего рода. Эрида смело пришла к нему и потребовала той самой награды, которую аристократ обещал за рожденного наследника. И попросила она вылечить одного несчастного мальчишку, который медленно умирал в нищем пригороде. Ее бывший господин, если удивился появлению своей давней наложницы, исчезнувшей 10 лет назад, то особо виду не подал. Кое-какая симпатия к прекрасной женщине все еще теплилась в его каменном сердце, а потому он согласился удовлетворить просьбу Эриды. Но только если она вернется под его крышу. Именно этого предложения мать Данмара и ждала от расчетливого аристократа. Она знала, что Нойр всегда ревностно оберегал все свое. Даже слуги лишний раз старались ничего не перекладывать в его комнате во время уборки, потому что за подобной вольностью неизменно следовала жестокая выволочка. Вот и в этот раз новый глава Атерна вопрос поставил ребром. Либо Эрида снова становится его наложницей, либо он ничем ей не будет обязан. И она, будучи готовой к такому ультиматуму, приняла его предложение. Она никому не сказала, что была беременна второй раз, поэтому никто не знает, что у нее есть второй ребенок. Даже тот целитель, которого прислал в дом Эпимоса Нойр, не имел понятия, кого он лечит. Для него Данмар был обычным простолюдином, лица которого он даже, скорее всего, не запомнил. Хотя подобный риск я бы не списывал окончательно со счетов. Я-то не забыл седовласого старика, затыкавшего свою длинную бороду за золоченый пояс. Почему бы и ему вдруг не вспомнить когда-то виденное лицо изможденного мальчишки? «Я не совсем понял», — упрямо вернулся я к заинтересовавшему меня моменту. «Что с целителями? Если они не ошибались, то как... как я могу стоять здесь?» «Я... не могу сказать тебе...» Женщина украдкой метнула взор в сторону великанской фигуры воина, который продолжал тихо прогуливаться неподалеку, а потом снова обратилась ко мне. «Это великое чудо, Данмар, и я не думаю, что даже ты готов об этом узнать». Неприятное предчувствие колючей терновой петлей сдавило мое сердце. Интуиция очень остро отреагировала на услышанное. Я понял, что ответ на мой вопрос мне нужен прямо сейчас. Немедленно. Мама. Добавил я простительных ноток в голос и потянул Эриду за ткань длинного плаща, увлекая в сторону еще на несколько шагов, чтобы Астал точно не смог нас услышать. Пойми, мне важно это знать. Расскажи мне все. Женщина попыталась было отказаться говорить, но долго сопротивляться напору сына, перед которым ощущала вину, не смогла. Эпимас, он не твой настоящий отец, Данмар. Прошептала Эрида, сохраняя каменное выражение лица. И кто же тогда мой отец? По-настоящему удивленно спросил я. Мать Данмара странно замешкалась, и мне пришлось ее немного поторопить. Небесная тысяча, женщина! Прекрати играть на моих чувствах! Начала, так договаривай! Кто мой отец? Ты рожден от ангела, мой мальчик. Проговорила женщина, и в ее глазах загорелся тусклый фанатичный огонек, который осквернял своим сиянием красоту ее точеного лица. Он пришел ко мне глубокой темной ночью, когда на небе нельзя было разглядеть ни единого осколка. Его лик был прекраснее всего, что мне ранее приходилось видеть, а за спиной у него покоились огромные черные крылья, Данмар. Холодный пот прошиб меня, выступая мелкими бисеринками на лбу, хотя ночью на улице было совсем не жарко. Скажи мне, мама, какие глаза были у этого ангела? Если это был он, то смертная женщина точно бы запомнила его взгляд. О, это было невероятное зрелище! Эрида, одержимая своими воспоминаниями, даже не заметила странного вопроса. На ее устах заиграла безумная улыбка, и мне показалось, что ее разум унесся далеко-далеко в прошлое, оставив передо мной только телесную оболочку, которая продолжала говорить чисто машинально. Они были глубокие и пленительные. Они могли подарить неземное блаженство, но и они же могли лишить тебя воли. В них нельзя было долго смотреть, потому что иначе... Краски мира начинали меркнуть. Я попытался вспомнить взгляд князя демонов, которым он пронзал словно копьями мою грешную душу в аду. И крупная дрожь помимо воли прокатилась волной по всему моему телу. Это точно был его взгляд. Парализующий, душащий и темный, словно холодный вакуум космоса. Единственное, с чем я мог поспорить, так это с обещанием блаженства. В глазах дьявола я читал посулы совсем иного. Но встреча наша проходила при совсем других обстоятельствах, так что, наверное, оно было и неудивительно. Мама. Почему-то сейчас это слово далось мне тяжелее всего. А мое имя? Это ангел? Назвал его тебе? Да! «Да, Данмар!» Горячо закивала Эрида, все еще пребывающая в экстазе после своих воспоминаний. «Уходя, ангел сказал мне, что ты станешь великим человеком, и он сам дал тебе такое имя!» «Тебя даже не смутило, что Сайну мое имя переводится как проклятие?» Не удержался я от небольшой колкости, но женщина ее даже не заметила. «Нет, я не верю в это!» Категорично отмахнулась она. Скорее всего, люди просто неверно перевели древний язык, только и всего. Небесный воин не мог ошибиться. У меня перед мысленным взором неожиданно пронеслась сцена из прошлого, когда я только попал сюда и делил тело мальчика с самим Данмаром. «Я не жаждала зла своему собственному сыну!» Именно этими словами 3 года назад оправдывалась Эрида перед тяжелым взором сурового жреца Воргана, который пришел в их дом. «Нашему сыну». Попытался тогда добавить покойный кузнец, но никем не был услышан. Возможно ли, что он знал о том, что его супруга родила не от него? Все может быть. Но только вряд ли он поверил в ее рассказ, до последнего считая Данмара своим ребенком. Мне хотелось спросить, а что если этот небесный воин вовсе и не ошибался, а характеризовал именно мою дальнейшую судьбу, но вряд ли это сейчас было уместно. Человекоподобное существо с крыльями стойко ассоциировалось у аборигенов с дружинниками бога Воргана, стража этого мира и защитника простых ремесленников. Мне проще было бы сейчас убедить Ириду в том, что прогуливающийся за моей спиной Астал – это правитель Исхироса, нежели в том, что ангел желал навредить ее сыну. Объяснить же, что явившийся к ней небесный воин был никем иным, как князем всех демонов, а сама Ирида лишь инструментом в его непостижимой игре, я тоже вряд ли бы смог. А потому мне лишь осталось изобразить на лице недоверие и попытаться свернуть этот разговор. «Мне пора идти, мама». Это простое слово опять мне далось с усилием. «Боюсь, что нам с тобой слишком опасно встречаться». «Данмар, подожди!» С Эриды тут же схлынуло наваждение, навеянное ее прошлым. «Ты не веришь мне?» «Не знаю». Мне пришлось пожать плечами и немного поколебаться с ответом. «Ты говоришь слишком странные вещи. Мой отец – ангел. Это даже звучит глупо». «Понимаю, как это звучит». Тяжело выдохнула она. «Поэтому я и не хотела тебе рассказывать о тайне твоего рождения. Но поверь мне, в моих словах нет ни капли вымысла». Ирида действительно говорила со жгучей убежденностью. Да и я на самом деле нисколько не сомневался, что так оно все и произошло в реальности. Но должен же я был хотя бы для вида поколебаться. «Ты же понимаешь, что никто не должен узнать, что я твой сын?» Попытался я переключиться на другую тему. «Конечно, мой мальчик, я все понимаю. Я не знаю, что ты задумал, а главное, для чего ты все это делаешь, но я верю, что у тебя все получится. Я не стану тебе ни о чем расспрашивать, потому что понимаю, ты вряд ли сможешь доверять мне. Ты уверен, что я просто бросила вас с Эфимосом, но это совсем не так. Все, что я сделала ради тебя, мой родной. На мой счет можешь не волноваться. Я не стану тебя беспокоить. Но мы ведь сможем видеться?» Мой голос звучал тихо и жалко, и эта перемена сразу же растрогала женщину. «Хотя бы изредка». Ирида сделала шаг мне навстречу и медленно протянула руку, словно спрашивая разрешения меня коснуться. Я взял ее ладонь в свою, перебарывая жутчайшее нестерпимое желание отшвырнуть от себя, будто ядовитую змею, и крепко сжал. «Ты весь дрожишь, мой милый». С печалью отметила моя собеседница, пребывая в приподнятом настроении, что наши взаимоотношения несколько потеплели. И мне пришлось лишь вымучить из себя натянутую улыбку, а потом поскорее разорвать столь неприятный мне физический контакт. «Я постараюсь найти безопасное место, где мы могли бы с тобой встречаться», – пообещала Ирида. «Я тоже подумаю над этим, мама». Вскоре мы с Иридой расстались. Она двинулась вверх по улице, постоянно оборачиваясь и оглядываясь, словно опасаясь, будто мой силуэт растает подобно миражу. Это бы значило, что вся наша встреча ей померещилась. Но я стоял, а рядом возвышался неприступной башней мой гигантский спутник. И мы провожали женщину взглядами, пока она окончательно не скрылась из виду. Похоже, сегодня я узнал сразу две маленьких тайны Данмара. Он не только приходился братом юному наследнику аристократического рода Атерна, он еще и был сыном самого дьявола. Неужели повелитель тьмы продумал свой план настолько хорошо? Хотя о чем это я? Он ведь высшее существо, для которого и сотни лет не срок. Между рождением Данмара и появлением моей души в этом теле прошло всего 8 лет. Для князя Боли эти года наверняка казались всего лишь небольшой паузой, которую делает шахматист между двумя своими ходами. Зато теперь я наверняка знал, что юный сын Эриды на самом деле проклят. Более того, он вообще никогда не должен был родиться.